Я было подластиться к ней хотела. Что вы, миленькая, против меня имеете? Вы не бойтесь. Я как приехала, так и уеду. Не отбивать хочу вашего старика. Я дочь. Вижу, отвечает, что дочь. Обличье обозначает. Да уж больно много вас, сыновей и дочерей, к нему шляется. Я свой хабар оберегать должна. Пускать перестану. Кто вас знает, зачем? Он старик слабый. Ну а потом мы с ней очень сошлись. Приумная баба оказалась. И теперь даже помогает нам немножко по делам, когда случаются в Москве. И вообразите, сколько нас, дочерей и сыновей, к старику не являлось, он всем, оказывается, дарил по святой Цицилии и по локону своей матери. Надо полагать, бабушка моя была вроде Анны Челяк, вот которая в газетах рекламы своим волосам печатает, а то и сама Юлия Пастрана». У Адели был жених, настоящий жених, деловой, изящный, довольно красивый, тоже лет 40, француз, камевояжер крупной парфюмерной фирмы, очень хорошо осведомленный о профессии своей невесты, потому что был давним поставщиком на знаменитую модистку Юдив, поставщицу Рюлиной. Но французский буржуа, покуда делает карьеру, не имеет предрассудков насчет происхождения капитала. Целомудренное негодование осеняет его вместе с рентой. А до тех пор дела так дела. «Когда у меня будет 100 000 рублей, — мечтала Адель, — я скажу вам всем адью. Мы с Этьеном обвенчаемся и уедем жить в Монпелье. Это его родной город, и он надеется приобрести там очень выгодно превосходную фабрику душистого мыла. Со временем он будет депутатом, а я первой дамой в округе». Но надежды ее то и дело разбивались проигрышами Рюлиной, как и подводные камни. «Ах, если бы не эта проклятая страсть!» — вздыхала Адель. «Полина Кондратьевна, я не знаю, на что способна. Просто, кажется, мир покорила бы. Я выросла при ней, воспитана ею. С 15 лет работаю с ней вместе. И кроме игры проклятой, биржи, рулетки, тотализатора, карт, не могу назвать ни одного ее ложного шага. Вина она не пьет. Есть не гурманствует. Мужчины для нее не существуют. Самый восхитительный темперамент, идеальный характер для дел. Но вот все грабит игра. И при том, какая несчастная игра. Бывает, что ей месяцами не везет. Случалось, что мы закладывали бриллианты. Да, у Юдифи состояние, у Перхуновой капитал. Буластиху можно считать в сотнях тысяч, а у нас самая шикарная клиентура, и дела идут блестяще от всех, но мы закладываем бриллианты». Картежные вечера и по очень крупной устраивались довольно часто в доме самой Рюлиной в одной из квартир нижнего этажа, обращенных во двор. Буластиха, Перхунова, Юдив и наиболее фаворитные факторши Рюлиной бывали при этом частыми, а иные и непременными участницами. В одну из таких игорных ночей Машу, поздно вернувшуюся с беленькой немочкой из театра и давно уже спавшую крепким сном в своей каюте, разбудила заспанная зевающая Люция. «Вставай, одевайся, тебя требует Полина Кондратьевна». «Чего ей?» – недовольная, сонная, зевала в ответ Маша. «Пес ее знает зачем. Приказывает Аделька по слуховой трубе, чтобы ты оделась получше и шла вниз, 8-й номер. Надо быть, графские нагрянули». «Шляются бессонные черти». Когда Марья Ивановна, принарядившись, явилась на зов, ее прежде всего ошиб пьяный дымный воздух комнаты, словно тут кутила целая команда пожарных. Ей бросился в глаза ряд развернутых, исписанных мелом ламберных столов, и в особенности один, у которого стояла Адель с двумя электрическими лампами-шандалами, с грудой карт на нем и под ним. Над богатым, но уже очень опустошенным закусочным столом возвышалась в табачном тумане, как некое красное облако, широкая выпуклая спина тучной женщины в пунцовом шелку. Марья Ивановна с обычным испугом узнала Буластову. Та на шум платья Лусьевой повернула к ней красное в тон туалета толстое лицо, заулыбалась, закивала. Сердце у Маши дрогнуло. Адель, хмурая и бледная, стоя у карточного стола, злобно чертила по сукну мелом. На Машу она не подняла глаз, только, заслышав ее, нервно передернула плечами. Были тут и Перхунова, и Юдив, и еще несколько женщин, незнакомых Маши. Все они казались полупьяными и утомленными, но всех страшнее была сама хозяйка Полина Кондратьевна. Она сидела в глубоком кресле, совсем обессилевшая, точно разваренная, даже свинцовая какая-то с лица. Полуседой чуб ее развивался на лбу и налип мокрыми косичками, по румянам на щеках проползли черные борозды, глаза тупо и тускло таращились в одну точку. «Марья», — сказала она сиплым не своим голосом, впервые за все 3 года называя Лусьеву по имени, — «я Марья того». «Не, да что уж тут, не везет. Вот, Прасковья Семеновна, извольте получать при свидетелях». «Так точно, душенька Полина Кондратьевна», — при свидетелях отозвалась Буластова тонким и веселым голосом, ловя с тарелки вилкой румяный кусок семги. «Все по чести и в аккурате». «Как следствует», — сипло поддакнула какая-то из дам. Полина Кондратьевна обвела всех своим мертвым взглядом и продолжала. «Так вот, я, Марья, от тебя отказываюсь, ты мне больше не слуга.